24 декабря в Пхеньяне в Муранбонском театре состоялся концерт Госсимфонического оркестра «Вечное солнце», посвященный 25-летию назначения Ким Чен Ира верховным главнокомандующим Корейской народной армии. Его прослушали член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Юн Нам и другие ответственные работники партии и государства, работники органов партии, власти, организаций трудящихся, министерств центральных ведомств, городских учреждений и трудящихся.